про себя, Инна такого сказать не могла. В конце концов, у Глеба те же инициалы — ЗГ. Зинаида Громова, Зейнара Гулина и еще какой-то там Грушин. Ну почему, черт возьми, Громова, Грушин и Гулина, если его собственная фамилия начинается на букву «Ю» — Юшин? Захар Юшин, бывший санитар Заболотской психушки, нынче ведущий журналист, знаток печатного слова. Разве в наше время бывшие санитары становятся журналистами? Это напоминает историю франдерствующего писателя 70-х. Чтобы не объявили тунеядцем, устроиться дворником или санитаром или лифтером. Или это до сих пор в моде? Инна схватила перчатки и телефон, велела Глебу не спускать с Кати глаз и побежала по дорожке к машине. Глеб проводил ее глазами. «Привет, Осип Савельевич». «Добрый вечер, Инна Васильевна. Куда?» «Улица Чернышевского, 15». Осип посмотрел на нее в зеркало заднего вида и уменьшил громкость приемника, певшего про десант и спецназ. «А чего там, на Чернышевского-то?» Ни тон, ни вопрос Инне не понравились. «А если он в самом деле замешан? А если он утащил газеты? А если ему знаком этот адрес? Что тогда? Умереть на месте?» Инне не хотелось умирать. «Там, Осип Савельевич, у меня встреча с одним знакомым журналистом». «А что такое?» «Да ничего такого. Только район уж больно...» «Что?» «Да ничего, только хулиганский район больно». «Мы ненадолго». «Да хорошо бы. А если надолго, так, пожалуй, и костей не соберешь». «Давай за них, давай за нас», — шептал в приемнике солист группы Любе. И Инна решила, что если вернется живой, непременно выпьет. За них и за нас, за себя и за группу Любе. Жаль, что нельзя пойти в ресторан. Катю одну не бросишь и с собой не поведешь. А ей вдруг так захотелось бездумной и аппетитной ресторанной вольницы, когда вся окружающая обстановка всего лишь на час. А дальше жизнь опять помчится вперед. А здесь вдруг как будто перерыв, тайм-аут, большая перемена. Зазвонил телефон. Инна вздрогнула. Ее телефон так не звонил. У него был совсем другой голос. «Алле», — солидно сказал Осип. «Нет, я на работе. Едем тут с начальницей в одно место». «Да ты не знаешь. Передам». Он перевел взгляд на Инну и сказал. «Это моя сестра. Передавала тебе привет, Инна Васильевна». «Спасибо». Инна никогда не слышала, чтобы Осипу на мобильный звонила сестра. Она никогда не слышала, чтобы мобильник у Осипа вообще звонил. Ей казалось, что звонит ему только она одна, да и то очень редко, потому что они со своим водителем почти не расставались. «Только на этот раз я с тобой пойду», — заявил Осип мрачно и решительно. «Одну не пущу. Посмотрим». «Не посмотрим, а пойду». «Что с тобой такое сделалось, Инна Васильевна?» «А что такое со мной?» «Ничего не говоришь, глядишь в сторону, меня не слушаешь. Я тебе давеча сказал, что мне денег надо машину чинить». «А ты что?» «А что я?» «А ты даже и не спросила». «Дала и не спросила. Чего я чинить собираюсь? А вдруг я от того? Может, присвоить хочу или что?» Тут Инна захохотала. Это был такой свой, родной, привычный, невозможно глупо и оскорбительно подозревать. И стыдно ей стало, и неловко, и она едва удержалась, чтобы не кинуться ему на шею с объятиями. «Приехали. Вот твоя Чернышевского, 15». Домик был двухэтажный, когда-то желтый, нынче весь в оспинах облупившейся краски, словно попавший под обстрел, крошечный палисадничек. Инну всегда изумляло, но почему? Почему такой крошечный? Почему небольшой роскошный двор? Или в Сибири, как на островах Хонсю и Кюсю, земля нынче на весь золото? Подъездная дверь, болтавшаяся на одной петле, покачивалась туда-сюда, а за ней была непроглядная темень, такая, что Инне опять вспомнилась черная кошка в темной комнате и то, что ее непременно надо найти. «Осип Савельич, ты остаешься в машине». «Ты, Инна Васильевна, совсем с ума сошла». «Я не сошла», — возразила она с досадой. Как правило, Осип железно соблюдал субординацию, несмотря на то, что был членом семьи, и ему многое было дозволено, многое, если не все. А тут вдруг он про субординацию позабыл. «Осторожнее», — предупредил визгливый и верткий инстинкт самосохранения. «Осторожнее, тебе нельзя расслабляться». «Тебе нельзя никому верить. Ты одна на свете. Вокруг враги. И свое первое правило — никого и ничего не бояться — засунь подальше и не вытаскивай. Осип Савельич, я пойду одна». «Да что там у тебя такое? Свидание, что ли?» «Так мне до твоего свидания дела нету. Я только провожу тебя для порядка и в машину вернусь». Ах, если бы она могла ему поверить, если бы она точно знала, что в подъездной темноте он не выстрелит ей в голову, прямо в висок, в хрупкие и тонкие кости, которые ничего не могут защитить. «Нет. А вдруг придется быстро уехать, а ты не будешь готов? Станешь дверь отпирать, машину заводить и так далее. Так что оставайся в машине, Осип Савельич». «Не останусь я», — пробормотал он таким тоном, что Инна поняла. «Останется». Теперь главное ничего не пропустить. Все заметить, все разглядеть. Не прошляпить опасность, не дать противнику ни секунды форы, даже если этот противник — Осип. Хорошо бы у нее был пистолет. Она вышла из машины и зачем-то натянула перчатки. Хотелось бы знать, какой этаж, первый или второй. «Осип Савельич, жди меня, никуда не уезжай. Смотри в оба, понял?» Она произнесла все это только потому, что ей было страшно. Страшно, как никогда в жизни. Дверь болталась, поскрипывала на петлях. Мотор Вольво весело и победно урчал, как только что пообедавший тигр. У нее была быстрая машина, в случае чего она увезет Инну и спасет ее. Только быстрая машина служит именно Осипу, а не ей. Осип заставляет Вольво служить Инне, а без него это никакой не только что пообедавший тигр, а просто куча полированного железа. Никогда в жизни ей не было так страшно. Что она сделает, когда увидит перед собой высокого костлявого человека в подвернутых тренировочных штанах, тельняшке, с лысым, словно грубо вылупленным из бордового пластилина черепом, Захара Юшина? Именно так она его себе представляла. Это вы утонули в Заболоцке 3 с лишним года назад? Это вы утопили Георгия Мурзина? Зачем вы написали про маньяка? Кто убил губернатора Мухина и его жену? Вы знаете? Да. Она и не подозревала, насколько близко подошла к разгадке. Так близко, что человек, издалека завидевший красную блестящую машину, понял, что дело плохо. Явка провалилась. Красная герань на подоконнике. Все чисто. Белая тряпка на веревке. Эта машина означала, явка провалилась. Что делать? Убить ее в квартире или в подъезде? Значит, навлечь на себя подозрения. Убить на улице опасно. Потом окажется, что какой-нибудь идиот в это время непременно прогуливался с собакой или таращился в окно, или доставал из-за рамы сало, видел, слышал, запомнил. Нет, надо ждать. Выпустить ее отсюда нельзя. Его била дрожь от холода и ненависти. Она не должна была добраться. И все-таки добралась. Почти. Хорошо, что в самый последний момент он увидел красную машину, сигнализировавшую об опасности. Не сбиваясь с привычного и уверенного шага, он повернул за угол, оказался в темном и убогом дворе за какими-то помойными ящиками, быстро перебежал открытое пространство, залитое жидким лунным светом, и выглянул. Машина стояла, а ее нигде не было видно. Значит, уже зашла в подъезд. Отсюда до подъезда и дорожки довольно далеко. А стрелять надо наверняка, так, чтобы она не подняла шума. Пистолет — символ его личной неограниченной власти, гораздо более неограниченной, чем власть какого-то там губернатора, был с ним, как всегда. Он любовно вытащил его, ласково погладил и снял с предохранителя. С этим пистолетом он — центр и средоточие Вселенной. У него в руках жизнь и смерть. Как Бог, он может карать и миловать, казнить, пытать. Люди перестают быть людьми, как только он показывает им пистолет. Глаза становятся бессмысленными и дрожащими, как студень, и он чувствует, знает, что победил. Сразу, с первой секунды победил. И это его месть всем им. Он не пощадит никого, как никто не пощадил его. Никто не открывал. Уже ясно было, что дома никого нет. Но Инна все продолжала названивать, непонятно зачем. От стен подъезда шел пронзительный холод, словно за ними было не тепло человеческого жилья, а ледяные погреба, в которых ночуют зимние ветры. Хотелось домой, горячего чаю и теплых носков. Волосы на голове шевелились, как от сквозняка, и она, наконец, поняла, в чем дело. Помимо парадного, был еще черный ход. Инна разглядела колышущийся серый прямоугольник, еще одну дверь на улицу. Кто сделал здесь 2 выхода? Какой болван и зачем? И почему никакой другой болван не заколотит хотя бы один из них, чтобы дефицитное тепло не уносил енисейский студеный ветер? Натягивая на щеки шарф, Инна почти ощупью пошла. И скоро оказалась на улице. Темно. Никаких фонарей. Вот эти три темных окна на первом этаже и есть, судя по всему, квартира Захара Юшина. Инна подошла поближе. Снег отчетливо скрипел под ногами. Осип с другой стороны дома. Инну он не видит. Ей тоже не видно ни Осипа, ни машины, но она слышит, как работает мотор, и видит дымный от мороза свет мощных фар. Она задрала голову и посмотрела. Низкий балкончик, подтянуться и уже на нем. Форточка в одной из комнат открыта. Попробовать или нет? Нет, нет, нет, умолял инстинкт самосохранения. Не надо, ты сошла с ума, от тебя не останется мокрого места. Ты же не милиционер и не спасатель. Ты не умеешь лазать по чужим домам. Откуда ты знаешь, что тебя ждет внутри? Тебя убьют и правильно сделают. Не смей, не смей, не смей. Конечно, она посмела. Одно движение, и Инна оказалась на балконе за низкой оградой. Снега было по щиколотке. И она вдруг подумала, что хозяин квартиры завтра непременно увидит на снегу ее следы. Ну и что, следы? Если она будет жива, следы нисколько ей не повредят. Если не будет, тем более. Она встала коленями на подоконник. Правая, давным-давно разбитая на лыжах, немедленно скрутила холодная боль, потянулась и потрясла раму. Рама была старой и послушно затряслась в пазах. «Закрыто на две задвижки», — поняла Инна, — «верхнюю и нижнюю. Надо открыть. Форточку она не пролезет». Она стянула перчатку и сунула ее в карман, а рукой нашарила шпингалет и потянула вниз холодную железную штучку. Штучка сначала сопротивлялась, а потом упала с дребезжащим металлическим стуком. «Теперь нижнюю». Инна не знала, сколько времени прошло, то ли 5 минут, то ли 5 секунд, а может и 5 часов, когда она толкнула обе створки и спрыгнула внутрь. Там было немного темнее. Глаза уже привыкли к темноте, и она знала, что свет зажигать нельзя из соображений конспирации. Господи, во что она ввязалась и зачем? И что именно она собирается искать в темноте чужой незнакомой квартиры? Паника, острая как копье, ударила и проткнула ее насквозь. «Нет», — сказала она себе, — «я ничего не боюсь». Нужно найти что-то, бумаги, записки, черт знает что, что подтверждало бы. Захар Юшин имеет некое отношение к губернатору. Как могли выглядеть эти бумаги, записки или черт знает что, Инна представления не имела. Квартира была крошечной, выстуженной и убогой. Стены до половины выкрашены темной краской. В лунном свете не разобрать, но Инна голову могла дать на отсечение, что она зеленая. На крошечной кухне допотопный тяжеленный стол, покрытый изрезанной клеенкой. На клеенке столпотворение кастрюли, тарелок, алюминиевый чайник, холодильник, такой старый, что, наверное, много лет уже не работал и использовался как шкаф. Дверцы нараспашку, внутри опять какие-то кастрюли. Кое-что показалось и не странным. В кухне не было никаких следов еды, кроме выброшенной в отвратительное ведро пачки из-под датских крекеров и банки растворимого кофе, стоящей на столе. Ни бутылок, ни обрезков, ни крошек, ни картофельных очисток, ничего. Значит, в этой самой кухне с шатким коричневым табуретом и алюминиевым чайником, с закопченной стеной и гадким ведром под раковиной, человек пил растворимый кофе и заедал его датскими крекерами. Недавно Очень насмотрел такое кино. Там ухоженный, чистый, стриженный у модельера по прическам, одетый в свитер от модельера по свитерам красавец, долбил ломом лед, дворником работал, и все проезжающие мимо дамы от восторга почти что выпрыгивали из своих лимузинов и бросались ему под ноги и почти что умоляли его взять их в дворничихи, разделить, так сказать, судьбу отверженного. Может, этот Захар Юшин и есть герой данного фильма? Как это называется? Прототип, вот как. Из всего этого следовало сделать кое-какие выводы. И Инна их сделала. Поэтому в крохотной комнатке она не стала осматривать все подряд. До военных времен кушетку, пузатый желтый гардероб, диван с валиками и вытертой засаленной спинкой. А стараясь медленно дышать, огляделась и нашла единственный жилой угол. Белый кухонный стол задвинут далеко так, чтобы его не было видно в окно. И именно его первым делом необходимо обследовать. Инна подошла. На столе, кроме лампы с треснувшим абажуром, лежали еще стопка бумаги и несколько аккуратных папок с завязками, а также стоял стакан с ручками. Значит, наш дворник еще и пишет, а потом складывает написанное в папке. Ну, точно, как в кино. Инна мельком глянула в окно. Никого и ничего. Все тихо и темно. Из-за угла по снегу растекался свет сильных фар от ее собственной машины, сильный и какой-то очень цивилизованный. Господи, сделай так, чтобы Осип оказался ни при чем, и Ястребов оказался ни при чем, чтобы во всем виноват был неизвестный Захар Юшин, спятивший в этом самом сумасшедшем доме и решивший истребить губернаторскую семью. Инна взялась за папки и чуть не упала в обморок, когда на верхней прочитала фамилию Мухин. Она ждала этого, знала, что так и будет, но дыхание перехватило, в ушах зазвенело, и инстинкт самосохранения завизжал и завертелся еще пуще. А паника несколько раз провернулась, как нож в ране. Все, надо уходить, надо забрать папки и уйти тем же путем, что пришла. В свете, падавшем из окна, она еще разглядела на столе прямоугольное, довольно большое пятно правильной формы. Поискала вокруг, чтобы такое могло оставить на столе такой след, и не нашла. Выдвинула ящик. Там катались три пробки, огарок свечи, какой-то белый бумажный цветок и кусок ячеистого нейлона, похожий на паутину. Инна посмотрела на кусок, на свет и сунула его в карман. Надо уходить давно. Неудобно держа папки под мышкой, она побежала в кухню и замерла, услыхав, как поворачивается ключ во входной двери. Рот моментально наполнился горькой слюной. Стало жарко и так страшно, что подкосились ноги. Он пришел. Он пришел и сейчас наконец-то убьет ее. Именно сейчас, когда она почти все поняла, даже кусок нейлона попался ей. Такой характерный штрих. Ее убьют, и никто никогда не узнает тайну смерти губернаторской семьи. Тяжкие грехи. Преступление и наказание. Бог Троицу любит. Она метнулась к окну и дернула его. И не смогла открыть, потому что, спрыгнув в кухню, зачем-то заперла его на щеколду. Идиотка! и стала нащупывать щеколду и дергать ее, и папки поехали у нее из-под локтя, и с грохотом поползла, потому что одна отлетела далеко, и в прихожей вспыхнул свет, словно кулаком ударив ее по глазам. «Где ты?» — спросил негромкий презрительный голос. «Где ты? Но...» Она поняла, что папку ей не достать, кинулась обратно, взлетела на подоконник, перевалилась на другую сторону, тень мелькнула перед глазами. Он услышал ее и вбежал в кухню. Над самым ухом что-то ударило, негромко и легко, и воздух будто дернулся. «Он стреляет», — поняла Инна, — «стреляет в меня». Некогда было думать и некогда бояться. Опершись рукой, она перелетела низкий балкон, упала, поднялась, опять упала. Рядом с ее головой снег вдруг пришел в движение, как будто сам по себе взбился маленьким фонтанчиком, запорошил ей лицо. «Он стреляет. Он видит меня и стреляет. А я так и не увижу его». Она поднялась на четвереньки, поползла, вскочила и забежала за угол, где стояла ее машина. Шаг, еще один, еще секунда, потом другая, пока жизнь не оборвалась. Она рванула переднюю дверь и почти упала внутрь. Осип, заложив руки за голову, подпевал Алле Пугачевой, которая все повторяла, что это любовь. Завидев Инну, он обомлел, и в свете приборной доски она увидела, как он вытаращил глаза. «Быстрее!» — завизжала она. Вернее, это не она визжала, а ее инстинкт самосохранения. Но Осип ничего не знал про инстинкт и перепугался не на шутку. «Поехали! Быстрее!» Осип зашарил рукой, нащупывая ручник. Глаза у него так и таращились, а рот никак не закрывался. «У него пистолет! Да быстрее ты!» Осип нащупал ручник, дернул вниз, что есть силы, нажал на газ. Машина прыгнула почти в кусты, ее занесло, повернуло, как потом оказалось, в правильном направлении. И на вираже Инна завалилась на Осипа, швырнула на пол папки, вытянула ремень и застегнула. Потом посмотрела назад. На улице за ними никого не было. Только снег летел, подкрашенный снизу красным злобным светом тормозных огней. «Что случилось?» — хрипло пробормотал Осип Савельич. «Что такое случилось, а?» Инна молчала, закинув голову на подголовник. «Инна Васильевна», — начал Осип дрожащим, но тем не менее оскорбленным голосом, — «ты со мной в молчанку не играй. Ты давай говори мне, что случилось. С тобой с ума сойдешь, честное слово». «Осип Савельич, ты не видел? В подъезд никто не заходил?» «Да кто?» «Не заходил. Никто. Точно? Да точно, точно. И не спал я. Можешь не намекать. Тебя не было 10 минут. Я, если бы и собирался спать, так еще не заснул бы». 10 минут? Чепуха какая. Ей казалось, что прошли сутки, а может, и не одни. А говорят, что время постоянно и однозначно и может сжиматься и растягиваться только в соответствии с никому до конца непонятной теорией Эйнштейна. Там, возле подъезда купеческого дома на улице Ленина, тоже не было никого. Осип клялся, что никого не видел, ни людей, ни машин. Или в нее стрелял невидимка. Нет, не может быть. В том эпохальном кино про дворника не было невидимок. Инна закрыла глаза и быстро проглотила слюну. Этого только не хватало. Сейчас ее вырвет. Вот позор и унижение, каких она еще не знала. «Осип, останови!» — пробормотала она чужим вязким голосом. Он не стал ничего переспрашивать, тормознул, повернул и остановился. Инна скользкими и холодными, как жабьи лапы, пальцами отстегнула ремень, навалилась плечом на дверь и почти выпала из машины на улицу. Морозный воздух обжег лицо, и как будто стало чуть-чуть легче. Хлопнула водительская дверь. Инна наклонилась и уперлась ладонями в колени. Прямо перед ее носом был снег, неровный, взрытый ветром. Она видела, как пуля выбивала маленький фонтанчик из снега возле самой ее головы. Желудок поехал вверх и оказался снаружи. Инна схватилась за какой-то ствол и стала часто и быстро дышать, как собака на жаре. Потом зашла чуть-чуть подальше, наклонилась, зачерпнула снег и сунула в него лицо. Впереди светло от снега, по которому разливался свет автомобильных фар. В ботинках было полно снега, в легких — мороза, который помогал ей дышать. Она еще постояла и оглянулась. Осип мыкался в отдалении, но не приближался, проявлял деликатность и тонкость. Что это такое с ней? И с ней ли? «Поедем, Инна Васильевна!» — позвал он негромко. «Заболеешь?» «Я не заболею». Она еще постояла и пошла к машине, увязая ботинками в снегу. Осип посторонился. Инна вдруг вспомнила губернаторскую дочь, как и та. Она тоже словно видела себя немного со стороны и сверху. Она открыла переднюю дверь и посмотрела вниз. Папки с завязками валялись на полу. Черт бы их побрал. Все дело в этих папках. Она не стала садиться на переднее сиденье, захлопнула дверь и уселась назад, на свое обычное место. Осип повозился и, устраиваясь, посмотрел на Инну в зеркало заднего вида. «Так чего там случилось-то?» «Не сейчас, Осип Савельич, ладно?» «Да когда? Когда? Как из Москвы вернулась, ты мне ни слова не говоришь, как чужая стала!» Он некоторое время выразительно сопел. «А я волнуюсь, между прочим. Спать плохо стал». Инна улыбнулась. «Бедный Осип». «Все уже почти кончилось, Осип Савельич. А ты прости меня». «За что простить-то?» Инна молчала, смотрела в окно. Она не могла ему сказать, что еще час назад всерьез подозревала его в измене. Он не должен об этом знать. Никогда. Черные деревья летели за окном. Черные деревья и белый снег. Еще ничего не кончилось. То, что Осип не стрелял в нее, еще не значит, что он ни в чем не виноват. Инна стиснула кулак и изо всех сил стукнула в обивку переднего кресла. Он заставил ее всех бояться, этот ублюдок, неизвестный противник ее, которая никогда и ничего не боялась. «Кто стрелял? Я ничего не слышал. Откуда ты выскочила? Когда ты в подъезд зашла? Как ты за домом-то оказалась?» «Я вышла через черный ход». «И чего там в этом ходе? Маньяк тебя подстерегал?» Инна посмотрела на отражение лица Осипа в зеркале. Он и сам не знал, как близко оказался к истине. «Да, маньяк. Ее там подстерегал маньяк». «Инна Васильевна», — жалостливо заговорил Осип, — «что это за дела такие? Тебе охрану надо, а ты все одна скачешь. Какую еще охрану? Какую? Такую. Как помнишь, в Москве. Была же у тебя тогда охрана. Это был 93-й год. Тогда у всех имелась охрана. Времена изменились. Да ничего они не изменились, если в тебя из пистолета стреляют. В следующий раз одну не пущу. Слышишь? Слышу. Инак вот. Осип завозился, выуживая что-то из кармана, и стал тыкать рукой назад в ее сторону. Инна посмотрела. Бутылочка темного стекла. Что это такое, виски? Да не виски это, а новопосит. Да ты глотни, глотни. Что это? Новопосит, важно произнес Осип. По телевизору день и ночь толкуют самое лучшее лекарство от стресса. Да глотни, не отравишься. Инна отвинтила белую крышечку и понюхала. Пахло горькой травой. От тебя, Осип Савельич, начала Инна, но водитель перебил. Знаю, знаю, с ума можно сойти. Ты глотни, а там посмотрим. Инна зажмурилась и глотнула. Ничего страшного, сладко и вязко. Волшебное средство от стресса. Стекло по горлу вниз. Инна закрыла глаза. «Ну чего?» — тревожно спросил Осип. «Как? Помогает? Действует?» Очевидно, он был уверен, что она немедленно начнет радостно смеяться и проявлять все симптомы избавления от стресса. «И зачем ты его с собой возишь?» Инна посмотрела на этикетку. «Этот самый новопосит». «Как зачем?» — поразился Осип. «А вдруг чего стрясется? А под рукой ничего не будет». «На, забери», — велела Инна, — «заботливый мой». «Да ты ж не даешь о себе заботиться». «Ладно, хватит, Осип Савельич». Телефон зазвонил, как всегда, неожиданно. Инна выронила бутылочку с волшебным средством. Она глухо стукнулась в ковер. Звонил Глеб. «Инна Васильевна, я вас ни от чего не отрываю. Что случилось, Глеб?» «Катя, Катерина Анатольевна, короче, она говорит, что ей непременно надо домой, прямо сейчас». «Ей нельзя домой!» — заорала Инна так, что машина вильнула на пустой дороге. «Глеб, ты что, спятил? Если она вырывается, пристегни ее наручниками к двери!» «Да я сказал ей, а она твердит свое, там мама, а она ничего для нее не делает». «В общем, так», — устало сказала Инна, — «если она сегодня собирается ночевать дома, к утру ее свежий труп можно будет хоронить рядом с матерью». «Это так же очевидно, как то, что зовут меня Инна Сильверстова». «Да что происходит-то?» — вдруг громко спросил Глеб. «Что-то я ни хрена не понимаю. Может, вы мне уже объясните?» «Нет», — твердо сказала Инна, — «я ничего не могу тебе объяснить. Это проблемы не нашего с тобой уровня». «Что это значит?» Она промолчала. «Инна Васильевна, как я могу вам помочь?» Самое скверное, что она не знала, как ей можно помочь. Зато знала, что она одна точно не справится. «Можешь дать мне немного новопосита? У тебя есть с собой?» «Инна Васильевна, вы о чем говорите?» «Ни о чем. Катя где?» Он вздохнул. «У меня в кабинете. Она с мужем говорила, и теперь что, рыдает? Хуже. Смотрит в одну точку». «Значит, отвезешь ее ко мне домой и станешь караулить. Другого выхода нет». «Да она не идет». «Примени нервно-паралитический газ», — посоветовала Инна. «Раз уж нет новопосита». «Вот дался ей этот новопосит». Она нажала кнопку, разъединяясь с Глебом, и задумчиво погладила большим пальцем теплую пластмассу телефона. «Осип Савельич», — спросила задумчиво, — «ты не знаешь, где Ястребов живет?» «Что?» — вскрикнул пораженный до глубины души Осип. «Ястребов где живет?» «И не ври, ты должен знать». «В гостинице «Урал» он живет, в «Газпромовской», это все знают», — пробормотал, словно в раз обессилевший Осип. «А на что тебе? Сколько до нее ехать?» «Смотря откуда вы». Инна усмехнулась. «Отсюда вы, Осип Савельич. Ну, минут 10». «А с улицы Чернышевского?» «Ну, минут 20». «Ты что, думаешь, это он в тебя стрелял?» «Он в меня не стрелял». «Откуда ты знаешь? Зачем ему в меня стрелять, если он для этого дела может нанять отдельного человека, который сделает это профессионально?» Осип испуганно замолчал. «Давай, Осип Савельич, поехали в гостиницу «Урал». «Да что ты надумала, Инна Васильевна?» «Не скажу», — решительно призналась она. «Не проси. Знаешь, есть такой тактический ход». «Какой еще ход?» «Он называется провокация». «Поехали». Администраторша, всем красоткам красотка, поднялась из-за стойки, едва завидев Инну в дверях. Швейцар в ливрее серьезно поклонился. Ее всегда и везде узнавали, выражали почтение и уважение, по крайней мере, наружное. Разматывая шарф, Инна подошла к стойке и уверенно попросила: «Соедините меня с Ястребовым Александром Петровичем». «Одну секундочку», — пробормотала администраторша, придавленная количеством больших людей, вращающихся вокруг нее. Пока она тыкала на маникюренными пальчиками в кнопки, Инна огляделась. Газпромовская гостиница «Урал» в городе Белоярске могла бы дать 100 очков вперед отелю «Георг Пятый», что на площади Конкорд в Париже. Человек, хоть раз в жизни побывавший в гостинице «Урал», вряд ли согласился бы в дальнейшем на такой унылый постоялый двор, как знаменитый «Георг». Тот был всего лишь стариком, богатым, благолепным, традиционным, как луковый суп, предсказуемым, как снег в декабре, с неизменными ювелирными витринами, малиновым и золотом лобби-баром, консервативными чемоданами и лукавыми и ленивыми французскими портье, знающими о жизни все. Урал был вызывающе молод и несказанно более богат. Каким-то образом у владельцев хватило мозгов и вкуса не сделать его похожим на бывшего владельца пивной палатки, облаченного в парчевый халат, туфли, расшитые самоцветами, с сигарой во рту, дистанционным управлением от фугаса в кармане и нагими гуриями на заднем плане. Урал скорее напоминал резиденцию английского губернатора в Калькутте. Колониальная роскошь была вызывающе роскошной и колониальной, как в кино. Зимние сады с лианами и пальмами, панорамные лифты из сверкающего хрусталя, белый стенвей под сенью магнолий, конторки красного дерева, ирландские ковры, впрочем, вполне возможно, что ковры кайруанские. Мраморные ступени, зеркала, золотые стойки, бассейны, разноцветные рыбки, свечи в драгоценных подсвечниках, покойные кресла, стеклянные столы, светлый узорчатый паркет. Лестница от края до края резной дуб панелей, начищенные до жаркого блеска медные шишечки. Человека неподготовленного интерьер белоярской гостиницы «Урал» прямо с порога, непосредственно после поклона вежливого швейцара в ливрее, и перед приветствием красотки в форменном пиджаке сбивал с ног и заставлял задуматься о никчемности собственного жалкого существования. Инна была человеком подготовленным. Кроме того, ей всегда было наплевать на интерьера. Администраторша передала ей трубку таким движением, словно вручала кубок Дэвиса. «Да», — отрывисто сказали в трубке. «Селиверстова Инна Васильевна, добрый вечер». Там помолчали. Инна посмотрела на свою перчатку. «Добрый. Мне спуститься или ты поднимешься сама? Номер 627». «Я поднимусь», — ответила Инна и вернула трубку администраторше. В гостинице «Урал» можно было не беспокоиться о разглашении государственной тайны. В данном случае подробности ночного визита Инны Селиверстовой в номер олигарха Ястребова. Здесь подчеркнуто никому не было дела до того, кто с кем, как и сколько времени проводит, кто к кому приезжает, кто у кого остается или не остается. Потерять работу можно было в два счета. А терять такую работу из-за соблазна просто посплетничать никто не желал. 627, уточнила Инна. Это какой этаж? 6. Может быть, проводить? Не нужно. Я сама. По мраморным ступеням, чистым и широким, как море, она поднялась на подиум, вошла в лифт и посмотрела на сверкающую панель. Она сильно волновалась и поняла это только, когда сообразила, что смотрит на эту чертову панель уже давно и понятия не имеет, что именно нужно делать дальше. Совершив над собой усилие, она стряхнула оцепенение и нажала вкусно щелкнувшую кнопку. Поздно что-либо менять, кроме того, Инна была не из тех, кто меняет однажды принятое решение. Лифт плавно причалил к 6 этажу, и она шагнула на бесценный ковер. Кайруанский или иранский, черт их разберет. В зеркале на противоположной стене отразилась какая-то женщина в короткой дубленке, джинсах и невысоких ботинках. У женщины были бледные щеки, светлые, чуть растрепанные волосы, страшные глаза и нелепые папки под мышкой. «Кажется, это я». Она подошла поближе. «Ну да, это точно я. Я смотрю в зеркало и вижу себя». Словно зачарованная, она поправила папки. И та в зеркале следом за ней тоже поправила папки. Мысли были медленные, словно замерзшие. «Кажется, я знаю, что случилось с Мухиным и его семьей. Кажется, я обо всем догадалась. Мать кричала мне, когда я была маленькой: „Слишком умная, зараза!“ Я слишком умная, и меня теперь никто и ничто не спасет. Это совершенно очевидный факт, как и то, что я стою сейчас перед этим зеркалом и смотрю на себя и не понимаю, что это я. К несчастью, я не могу сделать вид, что меня ничего не касается, потому что мне, как и Кате Мухиной, приговор уже подписан. Я не могу изменить решение суда, но я могу уничтожить судей раз и навсегда. Я могу спасти только сама себя, если у меня получится, если мне не изменит мое необыкновенное везение, если я все правильно рассчитаю. Но ведь я могу рассчитать и неправильно. И что тогда? Впрочем, совершенно очевидно, что. Она прищурилась. В зеркале к ней подходил Ястребов. один в пустом коридоре, похожем на коридор, ведущий к райским чертогам. Говорят, у каждого свой рай. И не хотелось